На 19-й день умерших было 2000 азиатов, 1500 солдат с архипелага, 8000 из Ливии. Самые молодые из наемников, а также целые племена, в общем, 20000 солдат, половина войска. Авторит, у которого осталось только 50 галлов, хотел дать убить себя, чтобы положить конец всему, когда на вершине горы прямо против него показался человек. Он стоял так высоко, что казался карликом. Авторит увидел, однако, на его левой руке щит в форме трилистника и воскликнул: «Карфагенянин!» И в долине перед решеткой и под скалами все тотчас же поднялись. Карфагенский солдат ходил по краю пропасти, и варвары глядели на него снизу. Спендий поднял с земли бычью голову, сделал венец из двух поясов, надел его на рога и насадил голову на шест в знак мирных намерений. Карфагенянин исчез. Они стали ждать. Наконец вечером, точно камень, оторвавшийся от скалы, упала сверху перевязь из красной кожи, покрытая вышивкой с тремя алмазными звездами. Посредине был отпечаток знака Великого Совета — лошадь под пальмой. Это был ответ Гамилькара. Он посылал пропуск. Им нечего было бояться. Всякая перемена обозначала конец страданиям. Ими овладела беспредельная радость. Они обнимали друг друга, плакали. Спендий, Авторит и Зарксас, а также 4 италийца, негр и 2 спартанца предложили свои услуги в качестве парламентеров. Это было принято. Но они не знали, как пройти к карфагенянам. Со стороны скал раздался треск. Самая верхняя глыба перевернулась и соскочила вниз. Скалы были несокрушимы только со стороны варваров. Чтобы пробить выход, их нужно было бы поднять в косом направлении. Кроме того, глыбы были плотно сжаты узким ущельем. С внешней же стороны достаточно было сильного толчка, чтобы они скатились. Карфагеняне их столкнули, и при восходе солнца глыбы скал стали катиться в долину, образуя как бы ступеньки огромной разрушенной лестницы. Варвары не могли подняться по ним. Им спустили лестницы, и все устремились к ним. Их отбросил град снарядов из катапульты. Только 10 человек были взяты наверх. Они шли в сопровождении клинобариев и опирались руками на крупы лошадей, чтобы не упасть. После первых минут радости они стали ощущать тревогу, уверенные, что Гамилькар предъявит им очень жестокие требования. Но Спендий успокаивал их. «С ним буду говорить я», — сказал он, похваляясь, что знает, как нужно вести переговоры, чтобы спасти войско. За всеми кустами они встречали в засаде часовых, которые простирались ниц перед перевязью. Спендий надел ее на плечо. Когда они прибыли в карфагенский лагерь, толпа окружила их, и до них доносились перешептывания и смех. Открылся вход в одну из палаток. Гамилькар сидел в самой глубине на табурете у низкого стола, на котором сверкал обнаженный меч. Военачальники стоя окружали его. Увидав вошедших, он откинулся назад, потом наклонился, чтобы разглядеть их. У них были сильно расширенные зрачки, черные круги вокруг глаз шли до нижнего края ушей, посиневшие носы выступали между впавшими щеками, прорезанными глубокими морщинами. Слишком широкая для их мускулов кожа на теле исчезла под слоем пыли аспидного цвета. Губы прилипали к желтым зубам, от них исходило зловоние, точно из полуоткрытых могил. Они казались живыми мертвецами. Посредине палатки на циновке, куда собрались сесть начальники, дымилось блюдо с вареной тыквой. Варвары впились в него глазами, дрожа всем телом, и на глазах у них показались слезы. Но они все-таки старались сдержать себя. Гамилькар отвернулся и заговорил с кем-то. Тогда они бросились плашмя и стали есть, лежа на животе. Лица их утопали в жиру, и шумное чавканье примешивалось к их радостным рыданиям. Им дали докончить еду, вероятно, скорее от изумления, чем из жалости. Затем, когда они поднялись, Гамилькар знаком приказал говорить человеку, носившему перевязь. Спендий испугался, он бормотал несвязные слова. Гамилькар, слушая его, крутил вокруг пальца большой золотой перстень, тот, с которого был сделан на перевязи оттиск печати Карфагена. Он уронил перстень на землю. Спендий тотчас же поднял его. присутствии своего господина он снова почувствовал себя рабом. Другие задрожали, возмущенные его незапоклонством. Но грек возвысил голос и стал рассказывать о преступлениях Ганнона, зная, что он враг Гамилькара, и стараясь разжалобить последнего подробностями об их несчастьях и напоминаниями об их преданности. Он говорил долго, быстро, коварно и даже резко. В конце концов, увлеченный собственным пылом, он совершенно забылся. Гамилькар ответил, что принимает их извинения. Значит, будет заключен мир, и на этот раз окончательный. Но он требовал, чтобы ему выдали 10 наемников по его выбору, без оружия и без туник. Они не ждали таких милостивых требований, и Спенди воскликнул. — Мы дадим тебе 20, если хочешь, господин. — Нет, мне довольно 10, — мягко ответил Гамилькар. Их вывели из палатки, чтобы они могли обсудить предъявленные им требования. Как только они очутились одни, Авторит стал заступаться за товарищей, которыми нужно было пожертвовать. Азарксас сказал Спендию: — Почему ты не убил его? Ведь его меч был совсем близко от тебя. — Убить его, — сказал Спенди, и несколько раз он повторил. — Его, его. Точно это было нечто невозможное, и точно Гамилькар был бессмертен. Они были так измучены, что растянулись на земле, легли на спину и лежали, не зная, на что решиться. Спенди убеждал их уступить. Они согласились и вернулись в палатку. Тогда Суффет поочередно вложил свою руку в руки 10 варваров, сжимая им большие пальцы. После того он вытер руку об одежду, так как их липкая кожа была жесткой на ощупь и в то же время мягкой и отвратительно жирной. Наконец он сказал им: «Вы все начальники варваров и дали клятву за всех?» «Да», — ответили они. «Вы клялись добровольно?» «От глубины души, с намерением исполнить ваше обещание?» Они подтвердили ему, что вернутся к войску для того, чтобы выполнить данное обязательство. — Хорошо, — сказал Суффет. — В силу соглашения, состоявшегося между мною, Баркой и вами, посланниками наемников, я избираю вас, и вы останетесь у меня. Спенди упал без чувств на циновку. Варвары, как бы отказавшись от него, теснее прижались друг к другу. После этого не было произнесено ни одного слова, не раздалось ни одной жалобы. Наемники, ожидавшие, но так и не дождавшиеся их возвращения, думали, что их предали. Несомненно, парламентеры перешли на сторону Суффета. Они прождали еще 2 дня, а на утро 3-го приняли, наконец, решение. При помощи веревок, копий, стрел и обрывков холста, расположенных в виде ступенек, они вскарабкались на скалы, оставив за собой самых слабых, которых было около 3000, они двинулись в путь, чтобы соединиться с тунисским войском.